Числа. Глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему, и пусть они будут на страже за него, и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение. Да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли. И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левиины по именам их: Герсон, Каав и Мирари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их: Ливни и Шиммей. И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мирари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шиммея. Это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужеского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила. Это роды Каафа. По счету всех мужеского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых – Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов – Елиазар, сын Аарона священника. Под его надзором те, которым верено хранение святилища. От Мирари – род Махли и род Муши. Это роды Мирари. Исчисленных по числу всех мужеского пола от одного месяца и выше – 6200. Начальник поколения родов Мирари – Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мирари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, пред скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым верено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, 22000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужеского пола по числу имен от одного месяца и выше 22273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их. Пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273,